gwiazdach. Pomnik dzwonki pieśni, slepo smotrit na niebo, bezgłosa i szepcie. Небо стальное молча падает снегом на продрогшую осень, пережившую лето. Да, да, да. И мы становимся вьюгой, чтоб лететь над страной бледноцветной. Над землей мы становимся ночью и летим над страной лунноцветной. Над землей. Хриплый голос сказал: скоро будет теплее. Я сделал вид, что услышал. Я сделал вид, что поверил. Мы становимся вьюгой. Нам лететь над страной бледноцветной. Мы становимся ночью и летим над страной лунноцветной. Над землей. Мы становимся.